573. Суждение людей поражает своей относительностью. Образцом может служить определенное состояние перешедшего в тонкий мир. О том же самом лице будет сказано: он погиб, он уничтожен, он терзается, он спит, он являет успокоение, он получает, он восходит, он радуется. Так каждый судит по своему представлению о тонком мире. Но так как никто не рассказал о тонком мире людям, то они начали судить по своему воображению. Но воображение воспитывается нечасто. Таким образом, самая ближайшая сфера все еще остается в пределах призраков. Когда при погребении кто-то плачет, может найтись некто, который пожалеет о неведении. Также точно, если кто-то в таком же случае будет радоваться, люди возмутятся о безумце. Так люди не могут усвоить соотношение земного существования с надземным бытием. Можно назвать много случаев, когда люди видели своих близких из тонкого мира, но и такие доказательства остаются лишь среди феноменов. Невозможно убедить людей в естественности смены бытия. Им запрещается думать о перевоплощении, они соглашаются пребывать перед неизвестную бездную. Но каждый год сближает миры, и можно умножить случаи свидетельств о памяти прежних жизней. Уже каждый может приводить много примеров, только требуется доброжелательное отношение.